Это не самое важное положение. Почему? Потому что не все обладают этим чувством, но развивать его надо. Можно достигать результата, наморщив лоб, нахмурив брови, можно весело и интересно для себя. Потому что юмор обладает огромными функциями. Нет времени, но я бы вам их рассказал. И дает возможность присоединиться к клиенту, и дает разрядку, и устанавливается контакт, и так далее, и тому подобное. Но, к сожалению, есть люди, которые не способны работать в этой манере. Это очень серьезные люди. И, может быть, им не надо использовать это положение. Последний пример. Доктором Рентген. Я забыл, где тест ставится. На конце или середине? Рентген. В середине Т. Доктор Рентген был очень серьезным человеком. Но в немецкой традиции в университетах после 30 минут профессор обязан рассказать студентам анекдот. Это было правило. Это нормальное правило. Чтобы развить, ну такие серьезные люди. И доктор Рентген читал лекцию, прошло 30 минут, старший встал и говорит: «Профессор, пришло время рассказать анекдот». Профессор нахмурил лоб, наморщил брови и говорит: «Я не знаю никаких анекдотов, и будете слушать то, что я вам буду рассказывать дальше, без анекдотов». И продолжил лекцию. Доктор Рентген был на 180% облученным человеком, поэтому он юмора не понимал. Он проявил здесь самое важное качество для психолога – аутентичность, потому что он сказал: «Я не знаю анекдотов и не буду рассказывать, и гори огнем ваши правила». Да? Но с другой стороны, печально, что он не знал анекдотов. Я к тому, что, наверное, можно изобретать рентген-аппарат, будучи серьезным, но очень трудно работать с людьми, будучи серьезным. Желаю вам расслабиться и прийти на следующий день.